Отпели лихо соловьи. Отпели лихо соловьи, за горло осень схватила. Руки не твои прощения просят, и взгляд холодный, взгляд не твой. На все согласный, и я с поникшей головой и непричастной. Я не хочу причастным быть к чужим наветам, мне бы здоровье сохранить, как прошлым летом, и удержать бы карандаш рукой дрожащей, чтоб дописать ажиотаж в стране царящей. Мир исковерканных страстей, игру улыбок и губы схватывает клей, боясь ошибок. И кажется, уже давно все все сказали, чужое нравится вино, свое изъяли. И мысли в голову стучат, туманом давят, и пушки много лет молчат, державу славят. Прилавки гнутся от еды, полны харчевни, а мне ночами снишься ты, твои деревни, твои бескрайние поля, заносы снега с навозным запахом земля, хмельная нега. Не хочется бросать слова, они пустые. Лишь тихо слушает листва сомнения злые. И стыд теряешь на века, как в спальне ширма, и лишь ломает лед река в Чухрая фильмах. Декабрь 2021 год.